открываю банку клея. Мы передохнулись, но это была неплохая идея. Люди ебанулись, без рецепта достаю коляса. Чудеса вернулись, мы погружаемся в них без спроса. Последние деньги купим нам алкоголь. Мир сосет и будет сосать, я его король. Под натиском стропона у планеты рвется влево. Она жалобно стоит, ты ее королева. На последние деньги купим нам алкоголь. Мир сосет и будет сосать, я его король. Под натиском стропона у планеты рвется влево. Она жалобно стоит, ты ее королева. Люди ебанулись, это порядком настоевало. Мы переглянулись, что-то надо делать, время настало. Люди ебанулись, я во дворе движок прогреваю. Широко улыбнулись, уёбуем поближе к нашему раю. Последние деньги купим нам алкоголь. Их сосет и будет сосать, я его король. Под натиском стропона у планеты рвется влево. Она жалобно стоит, ты ее королева. На последние деньги купим нам алкоголь. Их сосет и будет сосать, я прям король. Под натиском стропона у планеты рвется влево. Она жалобно стоит.